Несколько позже. Минивэн. Группа Корона направляется в воинскую часть. В машине, кроме участниц, водителя и двух человек охраны, сидящих в передней части автомобиля, никого нет. Руководство отправилось к месту проведения мероприятия своим автотранспортом. «Так, внимание!» – громко кричит Сун Йон, привлекая к себе внимание и доставая у себя из сумочки приглашение. «У меня скоро день рождения! Я всех приглашаю на свой день рождения!» Сун Йон раздает пригласительные билеты. «Вау!» – искренне восхищается Барам, открыв и увидев внутри надпись, выполненную золотым тиснением. «Круто сделано!» «В ресторане?» – удивляется Хюмин, прочитав у себя, где состоится празднование. «Ты все-таки решила отметить публично?» «Я подумала, что жизнь одна», – отвечает ей Сун Йон. «Стоит ли из-за опасения встретить невоспитанных людей отказываться от встречи с друзьями?» «Правильно, Сун Йон», – одобрительно отзывается на это Барам. «Друзья гораздо важнее неадекватов». «Я выбрала очень хороший ресторан», – говорит Сун Йон. «Там все в порядке с безопасностью. Так что не беспокойтесь, все будет хорошо. Я хотела сделать все дома, но неожиданно много людей захотели меня поздравить. В доме бы все не поместились». «Вау!» – восклицает, радуясь Барам. «Будет большая вечеринка?» «Большая!» Улыбаясь, подтверждает Сун Йон. «Онни, ты крутая, я тебя люблю!» Кричит Барам и, расставив руки, лезет обниматься. Некоторое время в машине происходит веселая возня Рамбо и Сун Йон, на которую смотрят со своих мест остальные девушки. «Это все благодаря Юн Ми», поясняет запыхавшись Сун Йон, закончив обниматься с соседкой. «Номинация на двойную платину. Все просто поражаются, когда об этом слышат». «Да», – подтверждает Хюмин, – «круто мы провели промоушен в Японии. Я посмотрела, что о нас пишут». «Пишут, что ни у кого из корейских групп не было еще такого успеха в Японии. Нам все дико завидуют». «И ненавидят», – кивнув, добавляет Инджон. «Я тоже почитала, что о нас пишут. Савоны просто ядом брызжут в своем чате. Утверждают, что мы выступали в Японии с цирковыми номерами, а не с музыкальной программой. И это тоже благодаря Юн Ми». Инджон поворачивает голову и смотрит на Юн Ми. Все участницы группы тоже поворачивают головы и смотрят на самую молодую участницу. Та, увидев обращенные на себя взоры, в ответ пожимает плечами. «Деньги не пахнут», – коротко отвечает она. «Я не 100 баксов, чтобы всем нравиться». Кто-то из девушек иронично хмыкает. «Мало ли что там пишут», – говорит Сун Йон, защищая Юн Ми. «Стремящихся к успеху много, а достигают его единицы. Мы его достигли. И я считаю, что значительная часть того, почему это у нас получилось, была сделана Юн Ми. Она совсем недавно начала свою карьеру и начала ее здорово. Поэтому, Юн Ми, хочу сказать тебе от лица всей группы, от всех нас, спасибо, это было здорово». Юн Ми, удивленная неожиданным признанием своих заслуг, удивленно смотрит на улыбающуюся Сун Йон. Другие ее санбэ, тоже удивленные неожиданным для них поворотом разговора, молчат. «Да, спасибо, Юн Ми!» После паузы присоединяется к Сун Йон Барам. «Это действительно была классная поездка с классным результатом! И призы у нас были здоровские! Спасибо, Юн Ми!» Не вставая с кресла, Барам снова вытягивает вперед руки и, сложив губы трубочкой, делает чмоки. «Да, Юн Ми, ты молодец», – признает Хюмин. «Спасибо за работу, Санбэ», – присоединяется к ней с благодарностью Джи Хён. «Это было вдохновляюще». «Не настолько вдохновляюще, как мне показалось», – хмыкает Кюри, но соглашается с уже сказавшими. «Но да, это было очень и очень неплохо. Ты хороший визуал и пишешь классную музыку. Спасибо за работу». «И да, мы с тобою почему-то не ладили раньше. Прости меня, если я в этом виновата». Юн Ми, приоткрыв рот от изумления, смотрит на Кюри. Та, улыбнувшись в ответ, поворачивает голову к Инджон. «Онни, ты ничего не хочешь сказать?» – спрашивает она у Инджон. Та бросает несколько быстрых взглядов в сторону подруг. «Да», – говорит она, – «признаю, что Юн Ми внесла большой вклад в наш общий успех. Но она может легко все разрушить. Вот зачем она так грубо разговаривала сегодня с директором Юсоном? Он новый человек и во многом еще не разобрался. А ведь от его решений будет зависеть наше дальнейшее продвижение. «Да, Юн Ми», – соглашается Сун Джон Сун Йон. «Это было действительно очень невежливо – разговаривать с руководителем подобным образом». «А вежливо заставлять нас участвовать во всякой ерунде», – отвечает ей Юн Ми. «В правительстве придумали какую-то глупость, а мы должны ее поддерживать? Как мы потом будем выглядеть, когда все поймут, что это глупость? Как девушки с повышенной социальной ответственностью?» «Что это за девушки такие?» Не врубившись, сразу удивленно спрашивает Хюмин. «Да, есть такие», – неопределенно отвечает Юн Ми, не став уточнять, где они водятся. «Почему это в правительстве придумали глупость?» – спрашивает Барам. «По мне так совершенно нормально, если девушки будут служить в армии. Там хорошая зарплата, толстый социальный пакет и легче найти свою вторую половину». «Толку-то от этого от всего», – отвечает ей Юн Ми. «Из женщин все равно настоящего военного не выйдет. Вот лично ты готова убивать?» Барам озадачивается. «В армии есть должности, где не нужно никого убивать», – говорит она. «То есть должности, которые не связаны напрямую с воинским делом?» Кивнув, соглашается с ней Юн Ми. «Которые на боеспособность влияют от слова «никак». Когда начнется заруба, этих женщин-военнослужащих самих еще придется спасать, вместо того, чтобы от врагов отбиваться. А если это все затеяно с целью облегчения поиска своих половинок, то армия будет круглосуточный отель любви на выезде, а не армия». Барам ошарашенно смотрит на Юн Ми. «Ничего себе!» Справившись с удивлением, восклицает она. «Ты еще и феминистка, оказывается!» «Какая я еще феминистка?» Изумляется теперь уже Юн Ми. «Это с чего вдруг?» «Но ты же за то, чтобы каждый пол занимался определенной деятельностью», объясняет Барам, «так?» «А разве это называется феминизм?» Продолжает не понимать навешенного на нее ярлыка Юн Ми. «Это называется сексизм», подсказывает Барам Хюмин. «Набор предрассудков и предвзятое отношение к людям или их дискриминация из-за их пола. Юн Ми – сексистка». «Я?» Приложив к груди пальцы и подавшись вперед, конкретно изумляется Юн Ми. «Получается так. Раз ты говоришь, что женщины не могут служить в армии, потому что они женщины», кивнув, подтверждает Хюмин. Юн Ми смотрит на нее несколько секунд, приоткрыв рот. «Охренеть!» Подобрав отвисшую челюсть, говорит она, описывая свое эмоциональное состояние. «Не нужно никого никак называть», вмешиваясь в разговор, требует Сон Йон. «Я думаю, что Юн Ми ничего плохого не хотела сказать. Она просто не поняла смысл предложенной правительством программы». «Да я никакой программы и не видела», – возмущается в ответ Юн Ми. «Я просто хотела сказать, что от подобного решения мало толку. Проблему так не решить». «Ты знаешь, как решить проблему?» – прищурившись, спрашивает Ин Джон. «Какую?» – поворачивает к ней голову Юн Ми. «О которой ты говоришь?» «Я вообще ни о чем не говорю», – восклицает Юн Ми. «Я вообще хочу тишины и покоя, и чтобы ко мне не приставали!» «Все!» – решительно произносит Сун Йон и командует всем. «Закончили разговор! Скоро уже приедем! Читайте сценарий и готовьтесь улыбаться! Там будет много молодых мужчин!» «А ты, – говорит она Юн Ми, – имей в виду, что гендерная тема – вопрос очень сложный. Видишь, как легко быть непонятой людьми, даже если ты ничего не имела такого в виду!» «Один раз тебя неправильно поймут, а ярлык приклеят на всю жизнь». «Что ж, теперь вообще ничего сказать нельзя», – недовольно бубнит Юн Ми. «Ничего», – делая движение головой, произносит Сон Йон. «Сиди и молчи, нервы целее будут». «Нафиг такая жизнь нужна», – бубнит себе под нос Юн Ми. «Онни, откуда ты знаешь про сексизм?» – задает вопрос Барам, высунувшись в проход между креслами и обращаясь к Хюмин. «Я сказала, хватит этих разговоров!» – стальным голосом призывает к тишине Сун Йон. Барам пару секунд смотрит на нее, потом откидывается на спинку кресла и, вздохнув, берется за сценарий мероприятия.